«Эовен! Эовен!» — позвал Эомер, сглатывая слезы. А она открыла глаза и молвила. «Эомер! Какая радость! А я слышала, будто тебя убили. Нет-нет, это шептали злые голоса во сне. И долго я спала?» «Нет, сестра, спала ты недолго», — ответил Эомер. «Не думай больше об этом». «Я почему-то страшно устала», — сказала она. «Мне надо, наверное, немного отдохнуть. Одно скажи, что конунг?» «Нет, молчи. Я знаю, это уж не сон. Он умер, и он предвидел свою смерть». «Он умер, да», — сказал Эомер. «И последним словом его было твое имя, ибо он любил тебя больше дочери. Окруженный великими почестями, он покоится в тронном чертоге в крепости гондорских владык». «Печально мне это слышать», — сказала она. «Печально и все же радостно. Смело ли я надеяться, что дом Эорла воспрянет в те черные дни, когда он был жалок, точно убогий хлев? А что с оруженосцем конунга, с тем невысокликом? Эомер, он доблестен и достоин быть витязем Ристании». «Он здесь, в соседней палате. Сейчас я к нему пойду», — сказал Гэндальф. «Эомер побудет с тобой, но не заводите речи о войне и о вашем горе. Тебе сперва надо поправиться и восстановить силы». «Силы?» — повторила Эовен. «Силы, может, и возвратятся. И найдется для меня оседланный конь из-под убитого всадника. Война ведь не кончена. Но надежда... На что мне надеяться?» Гэндальф с Пином пришли в палату, где лежал Мэри, и застали Арагорна у его постели. «Мэри! Бедняга!» — крикнул Пин и кинулся к другу. Тот выглядел куда хуже прежнего. Серое лицо осунулось и постарело, и Пин с ужасом подумал: «А вдруг он умрет?» «Не волнуйся», — успокоил его Арагорн. Вовремя удалось отозвать его из мрака. Он очень устал. Он подавлен горем и, подобно царевне Эовен, поднял руку на смертоносца. Но скоро он придет в себя. Он крепок духом, и уныние ему чуждо. Горе его не забудется, но оно не омрачит, а умудрит его. И Арагорн возложил руку на голову Мэри, погладил его густые каштановые кудри, тронул веки и позвал по имени. Когда же палату наполнило благоухание Целемы, казалось, пахнуло фруктовым садом и солнечным вересковым полем в гудении пчел, Мэри вдруг очнулся и сказал: «Я голодный. А сколько времени?» «Ужинать поздновато», — отозвался Пин. «Но я, пожалуй, сбегаю и принесу тебе чего-нибудь на ужин, авось дадут». «Дадут, дадут», — заверил Гэндальф. «Чего бы ни пожелал этот ристанийский конник, ему тут же принесут. Весь Минас Тирит обрыщут, лишь бы нашлось. Он здесь в большом почете». «Вот и хорошо», — сказал Мэри. «Стало быть, поужинаю, а потом выкурю трубочку». Лицо его затуманилось. «Нет, не выкурю трубочку. Вообще, наверное, больше курить не буду». «Это почему?» — поинтересовался Пин. «Да как бы тебе объяснить», — медленно произнес Мэри. «Он ведь умер. Вот и весь сказ. Сейчас мне сразу же припомнилось. Он сказал перед самой смертью, мол, жаль ему, что не придется послушать про наше учение о травах. И теперь я, если закурю, стану о нем думать. Помнишь, Пин, как он подъехал к воротам Изенгарда? Какой был учтивый!» «Что ж, закуривай и думай о нем», — сказал Арагорн. «Вспоминай о его доброте и учтивости, о том, что он был великий воитель, о том, как он сдержал клятву верности и в свое последнее утро вывел рестанийское войско из мрака навстречу ясному рассвету. Недолго ты служил ему, но память об этом озарит твою жизнь до конца дней. Мэри улыбнулся. «Ладно», — сказал он, — «не откажи мне, бродяжник, в зелье и трубке, а я покурю и подумаю. У меня у самого в котомке было отличное зелье из сарумановых запасов. Да куда эта котомка подевалась в бою? Леший ее знает». «Сударь мой Мериадок», — отвечал ему Арагорн, — «если ты думаешь, что я проскакал через горы и все Гондорское княжество, расчистив путь огнем и мечом за тем, чтобы поднести табачку нерадивому солдату, бросившему снаряжение на поле боя, то ты сильно ошибаешься. За неимением котомки попроси позвать здешнего травоведа. Он объяснит, что в траве, которая тебе вдруг понадобилась, никакой пользы, насколько он знает, нет, но что зовется она по-простому западное зелье, а по-ученому — голенас. Приведет еще с десяток названий на самых редких языках, припомнит какие-нибудь полузабытые стишки, смыслов которых он не видит, и, наконец, с прискорбием сообщит, что таковой травы в палатах врачевания не запасено. С тем ты и останешься размышлять об истории языков Средиземья. Вот и я тебя оставлю, поразмышляй. А то я в такой постели не спал после Дунхерга и не ел со вчерашнего вечера. Мэри схватил и поцеловал его руку. «Извини, пожалуйста», — сказал он. «Иди скорее есть и спать, навязались же мы еще в пригорье на твою голову. Ну, понимаешь, наш брат-хоббит, коли дело серьезное, нарочно мелет вздор, лишь бы не пустить петуха. Когда не до шуток, у нас нужные слова не находятся». «Прекрасно я это знаю. А то бы и сам иначе с тобой разговаривал», — сказал Арагорн. «Да цветет хоббитание во веки веков». Он вышел, поцеловав Мэри, и Гэндальф последовал за ним. Пин остался в палате. «Нет, такого, как он, на всем свете не сыщешь», — сказал он. «Ну, кроме, конечно, Гэндальфа. Да они, небось, родственники. Лопух ты, лопух. Котомка твоя, вон она, ты ее притащил за плечами». Он говорил и на нее поглядывал. «Да и у меня зелья на двоих-то хватит. На вот тебе, чтобы не рыться, то самое из длиннохвостя. Набивай трубку, а я сбегаю насчет еды. Вернусь, поболтаем на свой манер. Ух! Все ж таки нам, кролам и брендизайкам, непривычно жить на этаких высотах. Уж больно все возвышенно». «Да», — сказал Мэри. «Оно, конечно, непривычно. Может, как-нибудь претерпимся. Но вот в чем дело, Пин. Мы теперь знаем, что эти высоты есть, и поднимаем к ним взгляд. Хорошо, конечно, любить то, что тебе и так дано. С чего-то все начинается, и укорениться надо, благо земля у нас в хобитании тучная. Но в жизни-то, оказывается, есть высоты и глубины. Какой-нибудь старик-садовник про них ведать не ведает, но потому и садовничает, что его оберегают вышние силы и те, кто с ними в согласии. Я рад, что я это хоть немного понял. Одного не понимаю. Чего это меня понесло? Где там твое зелье? И достань-ка ты все-таки из мешка мою трубку. Вдруг да она цела». Арагорн и Гэндальф отправились к смотрителю палат и велели ему ни под каким видом еще много дней не выпускать Эовин и Фарамира и не спускать с них глаз. «Царевна Эовин, — сказал Арагорн, — скоро пожелает ехать в поход. Так или иначе, задержите ее хотя бы дней на 10». «Что до Фарамира, — сказал Гэндальф, — то не сегодня-завтра он узнает, что его отец умер, но про безумие Денетера он знать не должен, пока не исцелится вполне и не будет занят по горло. Берегонду и Периану-стражнику я скажу, чтоб они держали язык за зубами, но все-таки надо за ними присматривать». «А насчет Периана Мериадока, того, что ранен, распоряжений не будет?» — осведомился смотритель. «Он, наверное, уже завтра вскочит с постели», — сказал Арагорн. «Ладно уж, пусть немного погуляет с друзьями». «Диковинный народец», — Понимающе кивнул смотритель. «Вот ведь крепыши какие!» У входа в палаты собрались люди. Поглядеть на Арагорна. И толпа следовала за ним. Когда же он отужинал, его обступили с просьбами вылечить раненых, увечных или тех, кого поразила черная немочь. Арагорн послал за сыновьями Элронда, и вместе они занимались врачеванием до глубокой ночи. Весь город облетел слух. Поистине, явился государь, и его нарекли эльфийским берилом, ибо зеленый самоцвет сиял у него на груди. Так и случилось, что предсказанное ему при рождении имя избрал для него сам народ. Наконец, да нельзя утомленный, он завернулся в плащ, тайком вышел из города и перед рассветом заснул у себя в шатре. А утром над шпилем Белой башни развивалось знамя Дол-Амрота, голубое с белым кораблем, подобным лебедю. Люди смотрели на него и думали, неужто приснилось им явление государя?